добиваясь дисциплины, но не смог найти общего языка с партячейкой и вскоре сам подал заявление об уходе. О своем первом директоре зиловцы вспомнили много лет спустя, когда он уже давно был на пенсии, и пригласили на торжественное собрание, посвященное 50-летию завода. Сейчас портрет Артура Адамса висит в музее Зила. В августе 1923 года его назначили на должность инженера технического производственного отдела в Центральное управление государственных автомобильных заводов ВСНХ СССР. Потом перевели в авиаотдел старшим инженером по моторостроению. Когда создавался авиатрест, Адамса назначили членом его правления. По линии авиатреста Адамс командируется в январе 1925 года на Ленинградский сталелитейный завод «Большевик» в качестве главного инженера по авиамоторостроению, получает назначение заведующим техническим бюро по достройке завода, а затем заведующим бюро по рационализации производства. В 1927 году командировка в Соединенные Штаты Америки для освоения опыта производства большегрузных автомобилей. В 1928 году для размещения заказа военной промышленности СССР в Америке, а в 1932 году для решения вопроса о закупке СССР американских истребителей Кертиса Райта. В октябре 1929 года Адамс назначается членом коллегии Главного военно-промышленного управления ВСНХ СССР, затем работает начальником научно-исследовательского сектора Государственного объединения авиационной промышленности, помощником начальника всего ГОАП, а с декабря 1931 года помощником начальника глав авиапрома ВСНХ СССР. Доротея Кин все эти годы работала переводчицей в московском отделении газеты «Нью-Йорк Таймс» и, будучи американской гражданкой, каждый год ездила на родину. Стиль работы Артура Адамса, как уже отмечалось, нравился не всем. Некий начальник из ВСНХ писал в ЦК РКПБ 20 сентября 1926 года: «Товарищ Адамс с работой не справляется, на руководящую самостоятельную работу не годится, не в состоянии коллегиально работать, может быть использован для узкотехнических поручений, как инженер на заводе или при тресте, может быть также использован для командировки за границу, как инженер, знающий иностранные языки». Не оценивший Адамса товарищ вместе с тем где-то угадал направление деятельности, на котором Артуру Александровичу предстояло служить 10 лет. Поворот судьбы был крутым. В 1935 году, в возрасте 50 лет от роду, когда иные уходят на пенсию, Артур Адамс начинает свою службу в разведке. Бурно развивающейся советской промышленности была жизненно необходима информация о развитии производства в Западной Европе и особенно в Соединенных Штатах Америки. А для решения этой задачи нужны были разведчики нового типа, опытные и грамотные технари. На работу в военную разведку Адамса пригласил лично начальник разведупра Берзин. Вместе с ним в разведке в качестве переводчицы стала работать и его жена. 9 месяцев готовили в разведупре нового нелегала. Среди его учителей один из руководителей военно-технической разведки, заместитель начальника 3-го отдела Дмитрий Константинович Мурзин. Но прежде чем отправиться в длительную зарубежную командировку, согласно установленным правилам, разведчик должен был пройти полное медицинское обследование в Центральном клиническом госпитале Наркомата обороны.